Глава вторая. «Я нахожу все случившееся большой удачей», — объявила Элла по пути на юг через разбитую переправу. «Удивительны пути Бога», — кивнул Косул. «Я не про Бога», — ответила Элла и застенчиво покосилась на меня. «Я про манеру пир одеваться». «В таком случае я промолчу», — буркнул жрец, которого никакая толкотня вокруг не могла сбить с шага. Одни бешено пробивались к месту катастрофы, снова и снова выкрикивая имена любимых, другие также отчаянно проталкивались в обратную сторону, подальше от беды. Косул держался так, словно шел один. Легко преодолевал проломы, путь расчищал непринужденными и расчетливыми ударами под колено или по ребрам. Когда помеха ему особенно досаждала, он, не слушая воплей, скидывал человека за перила и преспокойно ступал на освободившееся место. Мы скрывались, растворялись в толпе, прежде чем кто-либо успевал осознать случившееся. «Не притворяйся», — прищурилась на жреца Элла. «Тебе не меньше моего хотелось бы, чтобы она нашла любовь». «Чего бы мне хотелось», — ответил Косол, коротким ударом деревянной флейты сбивая с ног визжащую женщину и переступая через нее. «Так это тихой комнатки и крепкой выпивки. От этого переполоха голова разболелась». Элла, покачав головой, доверительно обратилась ко мне. «Безнадежен. Он не признает романтики. Хоть бы она стала шарить теплым пальчиком в его заднице. Но ты мне поверь». Она обвела рукой мою фигуру, словно представляла собравшимся. «По сравнению с твоими мешковатыми штанами, так гораздо лучше». «Без штанов», — покивала я, — «зато по уши в грязи». Впрочем, никому не было дела до моего одеяния. В полумиле за нашими спинами погибали сотни людей. Погибали или уже погибли. В другое время все разинули бы рты при виде облепленной грязью женщины в подштаниках с пристегнутыми к плечам и бедрам ножнами. А сегодня я не самая интересная из жертв катастрофы. Являла собой разве что вставной номер в представлении. «По мне, лучше грязный и без штанов, чем в мокрых», — ответила Элла. «В твоем прежнем наряде на тебя никто бы и не оглянулся». Я думала, что и не должна привлекать внимание. «Ты, Косола, меньше слушай», — подсокала Элла языком. «Да, он стар, но знает далеко не все». Мимо нас протолкались трое в кольчугах и зеленых накидках на доспешниках. Во все горло, проклиная толпу, они спешили на север, к обломившемуся пролету. На бедре у каждого висел короткий меч, но мужчины не спешили их обнажать, прокладывая дорогу тяжелыми дубинками. «Зеленые рубашки», — буркнула я. «Как всегда опаздывают». «Городская стража?» — уточнила Элла, прищурившись. Я кивнула. «То-то я вижу знакомые формы», — заметила она. «В прошлый раз, как была в этих местах, я двух таких отдала Богу». Еще с десяток потных бронящихся стражников двигались за передовыми. Дорожные станции зеленых рубашек были расставлены на переправе через каждые 10 миль, а патрули прохаживались по всей ее длине. Грозной силой их не назовешь. После аннурского вторжения 200-летней давности орден, почитай, выпотрошили. И все равно у меня при виде их поджались мышцы живота. Говорят, всякий ребенок однажды становится взрослым. Но это не совсем так. Ребенок не исчезает совсем. Во мне жила прежняя девчонка. Чумазая, запрудная крыса, шарившая по самым вонючим протокам Домбанга и сжимавшаяся в комок при виде этих рослых мужчин. Мужчин, которых я теперь умела на 100 разных ладов отдать Богу. Я невольно ускоряла шаг, отводила глаза, особенно остро ощущая перед ними свою наготу. «Пожалуй, мне есть что им сказать», — произнесла Элла, поразмыслив. «Не хочу никого судить, но должен же кто-то время от времени проверять состояние переправы, убеждаться, что она не провалится». «Они проверяют», — сказала я. «Проверкой опор занято целое отделение зеленых рубашек». «Не сказать, чтобы они хорошо справлялись», — — оглянулся на нас Коссел. «На всю длину у них людей не хватает. Много ли нужно, чтобы заметить подгнившее дерево?» «Тут не гниль. Диверсия», — мотнула я головой. «Диверсия?» — подняла бровь Элла. «Восхитительно. Сгнившие сваи по мне скучноваты». «А как тебе мятеж?» «Еще увлекательней», — пожала она плечами. «Они все не унимаются», — хмуро спросил Коссел. «Сколько лет прошло с Аннурского завоевания? 200?» «Чуть больше». «Казалось бы, достаточно, чтобы местные мракобесы признали свое поражение». Я взглянула ему в глаза. «А тебе бы сколько времени понадобилось?» «На что?» «Чтобы отказаться от своего бога». Он не отвел глаз. «Я откажусь от Ананшаэля не раньше, чем живое перестанет умирать». Ответить я не успела. Гомон за нашими спинами прорезался криком. Мы уже выбрались из самой давки, и я, оглянувшись через плечо, увидела, что десяток зеленых рубашек завернули обратно и с угрюмыми лицами прочесывают взглядами толпу. Дубинки они сменили на мечи. Дурная примета. Перед ними, тыча в меня пальцами, шагали мужчина и девушка, которым я помогла выбраться на обломки переправы. Друзья Бин и Во. «Вот она!» — в один голос выкрикнули они. Так совпало, что их голоса разошлись точно на октаву, составив стройное музыкальное созвучие. Мужчина побежал ко мне. «Вот, убийца!» «Убийца», — покачала головой Элла. «Отвратительное слово». «Надо было швырнуть их крокодилом, заодно с дружками», — недовольно вздохнул Коссел. «Я думала, они не заметят», — сказала я, чувствуя, как скрутило живот. Это прозвучало просто смешно. Но и правда, эти двое, когда я метала ножи, на меня не смотрели. Они заполошно орали, уставившись на взбаламученную кровавую грязь под мостом. Разинутые пасти крокодилов куда больше бросаются в глаза, чем рукоятки скромно воткнутых в грудь ножей, и ни один из двоих выживших не оглянулся на меня, когда упали их друзья. Мне казалось, они еще не верят горестному зрелищу и ничего кругом не замечают. Мы с Эллой и Коссолом оставили их рыдать над погибшими. Мы умудрились пройти по тонущему в грязи пролету, перепрыгивая прорехи в настиле и тщательно сохраняя равновесие на одиночной балке перил. Неверный шаг грозил падением вылистые заросли камышей, где до сих пор бились за жизнь упавшие раньше. Бились и большей частью терпели поражение. Добравшись до уцелевшего пролета, мы увидели впереди многосотенную толпу. В основном люди бестолково гомонили и тыкали пальцами, но кто-то все же додумался спустить сверху веревку. Коссол поднялся первым, за ним я и Элла. Сложенный зонтик весело раскачивался на лямке ее заплечного мешка. Мы нигде не встретили тех двоих, оставшихся на обрушенном участке. Как видно, с тех пор они нас догнали. Лицо мужчины перекосило горестная ярость. Но что-то в нашем облике заставило его замедлить шаг и отступить за спины зеленых рубашек. Не понимаю, что страшного он в нас увидел. При мне, правда, было несколько ножей, но выглядела я, словно только что сбежала из публичного дома через выгребную яму. Элла крутила на пальце сложенный зонт, а Коссол, морщась, постукивал по ладони своей флейтой. «Бог сегодня жаден», — пробормотал он. «Нам их не перебить», — покачала я головой, вытирая потные ладони о грязную сорочку. «Шестерых стражников и двух ошалелых придурков?» Жрец поднял кустистую бровь. «Тут и одна Элла справится». «А как насчет шести стражников, двух ошалелых придурков и одного потертого старого жреца?» — отозвалась та, тыча его в бок зонтиком. Коссол, небрежно, не отводя взгляда от подступивших на 20 шагов зеленых рубашек, отбил удар. Стражники замедлили шаг, а их коренастый начальник настороженно взглянул на нас и сжал пальцы на рукояти меча. «Я уже приступила к испытанию», — напомнила я. «Мне нельзя убивать тех, кто не упомянут в песне». «Ты с утра уже потрудилась», — ответил Коссол. «Этими займемся мы». «На мосту сотни людей», — прошипела я. «И все сейчас смотрят на нас. Если ты отдашь Богу этих, зеленые рубашки станут ловить нас по всему Домбангу. Придется прятаться по чердакам». «На чердаках тихо и спокойно», — пожал плечами Косол. «Нет», — я отчаянно замотала головой. «Зеленые рубашки мне нужны». Косолом покинули Рэшамбар больше месяца тому назад и успели потолковать обо всем на свете, от черничного варенья до применения удавки. Но о своих планах на испытания и вообще о Домбанге я помалкивала. Отчасти потому, что еще не продумала всех деталей, а больше потому, что боялась. Сказанное вслух спугнет надежды, колыхавшиеся в глубине моего сознания наподобие медуз. Они, как медузы, могли скукожиться и протухнуть, очутившись на воздухе. Словом, я ни разу не упомянула, как рассчитываю на зеленых рубашек. Косол вопросительно поднял бровь, но объяснять было некогда. К счастью, мне на выручку пришла Элла. «Никаких чердаков», — заявила она. «Я требую вина и танцев». «Танцуй на здоровье», — бросил Косол, указывая ей на подступающих мужчин. «Предоставьте их мне», — проговорила я, вложив в голос побольше уверенности. Мне было странно и непривычно полагаться не на ножи. С тех пор, как ребенком оставила Домбанг, я шла по жизни с утешительной мыслью, что мой бог, молчаливый, невидимый, но бесконечно терпеливый, стоит прямо у меня за плечом в готовности забрать всякого, кого я отмечу ножом. Сегодняшняя бойня на мосту представила щедрое доказательство, что Бог по-прежнему здесь, со мной, в своем непостижимом труде. Но правила испытания запретили мне взывать к нему. И среди толпы, рядом с Косолом и Элой, я почувствовала себя одинокой. Двигаясь навстречу зеленым рубашкам, я старалась подражать непринужденной грации Эллы. Давалось это нелегко. Сколько себя помню, я черпала уверенность в бою, в ноже под рукой, в сознании своей искусности. Без оружия я чувствовала себя неловкой и неуклюжей. Мне делалось легче от того, что вместо шелкового кипана я была одета в грязные сподние и рваную сорочку. «Ты — жертва», — твердила я себе, как все вокруг, так же перепугана и растеряна. Эту роль я тоже оставила за спиной, простившись с Домбангом, и возвращалась к ней без всякой охоты. «Стоять!» — приказал начальник зеленых рубашек, нацелив на меня острие меча, когда я приблизилась на два шага. «Не с места!» Не обращая на него внимания, я с распростертыми объятиями кинулась к своим обвинителям. «Вы живы?» Перемазанный в грязи мужчина был готов к бою или к погоне, но не понимал, что ему делать с моими нежданными объятиями. «Слава Интаре!» — восклицала я, прижимаясь щекой к его плечу. Меня схватили, попытались оттащить, но я держалась крепко. «Живой!» — снова забормотала я и с удивлением почувствовала подступившие к глазам слезы. «Отцепись!» потребовал мужчина, сумев, наконец, оттолкнуть меня. Зеленые рубашки обступили нас редкой цепью. Они явно не знали, махать мечами или вложить их в ножны. «Какого хрена?» — возмущенно спросил старший, опустив оружие и шагая к нам. «Такой ужас!» — я повернулась к нему, заговорила тонким голосом, постаравшись сделать его и боязливым, и умоляющим. «Ужас!» «Мы отбивались, но крокодилы, они сильнее!» «Она их убила!» — не сводя с меня взгляда, произнес мужчина. «Я старалась!» — всхлипнула я, повернувшись к нему. «Одному зверю зажала пасть, вбила ему в спину два ножа, а ему хоть бы что!» «Не крокодилов!» — сплюнул он. «Бин его! Ты их убила, дрянь!» Я испытала на нем ошарашенный взгляд. «Что? Зачем?» «Что это за ножи?» Старший из рубашек подозрительно разглядывал мои ножны. «Мы странствующие актеры», — непринужденно вступила в разговор Элла, умиротворяюще тронув ладонью запястье стражника. Я заметила на ней замшевые перчатки, только еще не поняла, зачем они. Стражник отдернул руку, и Элла, не пытаясь его удержать, грустно покачала головой и обратилась к следующему. «Когда мост рухнул, мы были в двух шагах от них». Жрица очень натурально содрогнулась и почти без чувств упала на руки еще одному стражнику, который, неловко подхватывая ее, выронил меч. Ему на помощь поспешил второй. Оглянувшись, я увидела, что Коссол со скучающим и недовольным видом сидит на перилах в десятке шагов от нас. «Они нас спасли!» — подхватила я. «Те двое, что погибли. Женщина, вроде бы ее звали Бин, отгоняла крокодилов палкой. Они нас спасли!» «Так за что же ты их убила?» — вскричала девушка. Вид у нее был хуже моего. Промокшие одежки расползались клочьями. Пол лица заливала кровь, размывая ручейками подсыхающую грязь. «Не понимаю, о чем ты все твердишь?» — развела я руками, качая головой. Элла обняла женщину за плечи и заговорила, утешая и поглаживая ее по голове. «Бывает, что никто не виноват. Люди просто гибнут. Санни...» — она кивнула на меня. «Сделала все, что могла, как и все мы». Глаза женщины стали пустыми, как небо. Мужчина, растянув губы в помертвелой усмешке, шагнул ко мне и крикнул. «Я не слепой!» Зеленая рубашка покосился на меня и снова обернулся к нему. «Что же ты видел?» «Она метнула ножи! Убила Бин его!» «Я правда метала ножи, но не в его друзей», — подтвердила я, повернувшись к стражнику. «Я тонула в трясине, сражалась за жизнь». «Зачем бы мне убивать женщину, которая помогала отогнать крокодилов?» «Она метала ножи в крокодила», — подтвердила Элла. Стражник скривился. Видно, был бы рад выбраться из этой неразберихи. «Может, ты промахнулась? Случайно попала в его друзей?» «Я с 5 лет мечу ножи», — покачала я головой. «А тот крокодил был большой, как лодка, в 3 шагах от меня». «Не промахивалась я?» «Ты убийца!» Чумазый мужчина ткнул пальцем чуть не мне в лицо. Он все твердил это слово, словно забыл все другие. Элла встала между нами, успокаивающе погладила его по груди. Он отбросил ее руку, но я уже сообразила. «Послушайте, это же бред!» — воскликнула я. «Там, в Дельте, столько людей нуждаются в помощи! Хочет сбежать!» Вмешалась женщина. «Мы подождем здесь», — снова покачала я головой. «Оставьте кого-нибудь за нами присмотреть. Но ради Интарры отправьте остальных на север. Бедствию еще не конец». Мгновение стражник всматривался в мое лицо, потом коротко кивнул. «Вон, Тун, Квон, задержите их здесь, чтобы до моего возвращения никто с места не двигался. Если дернутся, убейте. Когда вернусь, доставим их в кораблекрушение, и там разберемся. «А мы чем виноваты?» — возмутился измазанный в грязи мужчина. «Убийцы! Эти гады!» «Если так, когда все кончится, они предстанут перед аннорским правосудием», — отрезал стражник. «Лично я не прочь подождать», — примирительно вскинула ладонь Элла. Она устроилась на перилах, словно не замечая пустоты за спиной. «Косл?» Повелительно окликнула она. «Перебирайся сюда». Когда старый жрец сердито затопал в нашу сторону, она стянула с рук перчатки и аккуратно повесила их на перила. «Сколько смертей!» — горестно проговорила она. «Сколько бессмысленных смертей!» Солнце недалеко ушло по небу, когда рухнул Тун. Свирепо поглядывавший на нас воин вдруг опустил меч, схватился за грудь и упал с перекошенным лицом. Вон опустился рядом на колени и растерянно тормошил товарища, а не добившись ответа, отложил меч и упорно пытался оживить мертвеца, пока сам не осел на доске с мучительным изумлением на лице. В 1000 ударов сердца было покончено со всеми. «Ну?» — бодро объявила Элла, встав на ноги. «Вот все и уладилось». «И Тириол?» — угадала я, изучая трупы. «А в Рошамбаре меня уверяли, что ты только в клинках знаешь толк», — улыбнулась Элла. Я бросила взгляд на ее замшевые перчатки. «Порошок сквозь кожу не проникает?» «Со временем проникает», — пожала плечами Элла. «Так что тянуть не стоит». «Были способы покончить с этим скорее», — сварливо заявил Коссел, выпрямляясь. «И обратить на себя внимание», — возразила Элла. «Было бы о чем поговорить». Она кивнула на роящийся на мосту народ. Кое-кто оглядывался на нас, все заполонили окровавленные, перепуганные, обессилевшие и отупевшие до бесчувствия люди. Никому не было дела до нескольких тел у перил. «А так мы остановимся в хорошей гостинице, а не будем ютиться на чердаке с летучими мышами». Оценив меня взглядом, Элла порылась в мешке и кинула мне туго скатанный кипан. «Мне, в общем, приятно смотреть на ляжки с ножами, но, пожалуй, в город стоит одеться не столь вызывающе». К горе Безумного Трента мы добрались в темноте. Большая, приподнятая над землей платформа, как и сама переправа, осталась в наследство от аннурского вторжения. В четверти мили от северо-западной окраины Дамбанга, тянувшаяся прямо как стрела, деревянная гать начинала полого уклоняться вверх. Опоры становились все длиннее, а их конструкция усложнялась по мере того, как дельта оставалась все дальше внизу. Название для этого огромного сооружения подобрали неудачно. Деревянные леса. За прошедшие десятилетия неоднократно чинившиеся и заменявшиеся. Никак не гора, а генерал Трент вовсе не был безумен. Стреляя с этой рукотворной горы, аннурские требушеты стерли с лица земли и сожгли в пепел северную часть города. Домбанг и теперь горел, хотя огонь давно пленили, укротили и рассадили по десяткам тысяч клеток. В печи, факелы, фонари, снова заставив служить людям. С вершины горы, раскинувшийся перед нами городской лабиринт, напоминал мутноватую копию звездного неба. У меня закружилась голова. Закружилась так, как никогда не кружилась над отвесными обрывами Рошамбара. Чудилось, будто я смотрю не только вниз, но и назад. Через бездну лет заглядываю в собственное прошлое. Тайный город, чудо Гока-Ми, лабиринт фонарей, городу дали десяток имен, и в каждом была своя правда и своя ложь. Сплетение каналов с их баржами и плавучими базарами в самом деле веками и тысячелетиями скрывалось от света, но теперь с тайной было покончено. Гок-Ми действительно совершил чудо, несколько столетий назад превратив рыбацкую деревушку в величайший город южной части материка. Однако Гок-Ми давно умер, а его город 200 лет как пал ниц перед большей и не столь чудесной силой. Вернее всего, подходило последнее имя. Домбанг был и остался лабиринтом. Каналов и мостов, гатей и плавучих домов, протянутых между крышами веревочных переправ и лесенок и десятков тысяч переулков, где так легко скрыться от других и от себя. «Ах, здесь я могла бы влюбиться», — мурлыкнула Элла, залюбовавшись видом. Она обхватила меня за плечи. «Право, какой романтический город!» «Если считать романтической открытую клоаку, заселенную злобными политическими раскольниками», — хмыкнул Коссел. «Ты посмотри, сколько фонарей!» — убеждала его Элла. «В прошлый раз, помнится, их было меньше». Красные янтарные фонарики висели на носу каждой лодки. В отворенных окнах мерцали свечи, открытые огни пылали у подножий деревянных изваяний богов, аннурских богов, над которыми владычествовала Интарра. До меня уже доносились отголоски музыки. То обрывки пьяных песен, то нежные звуки деревянных флейт, нитями протянувшиеся сквозь жаркое дыхание ночи. «При чем тут фонари?» — возмутился Коссел. Элла его не слушала. Повернулась ко мне и игриво повела бровью. «Удачный выбор, пир. Можно ли не полюбить среди такого множества фонарей?» «Они из рыбы», — покачала я головой. «Все фонари здесь делаются из рыбьей кожи. Из красных зубанов или из плескунов. Их потрошат, кожу натягивают на раму, а внутрь вставляют фитиль и наливают китовый жир. «Ты так говоришь?» — заметила Элла, сбоку заглядывая мне в лицо. «Будто рыба для тебя чем-то умаляет романтику». «Для начала запахом», — подсказал Коссел. «Они не пахнут», — медленно покачала я головой. «Если сделаны как следует, не пахнут». В памяти всплыла картина из илистой заводи детства. Я сижу на корточках на узком причале, между кучами зубанов. Неподвижные, мертвые, прохладные, на утреннем солнцепёке рыбины глупо таращатся в небо. Мне поручено их выпотрошить, почистить, засолить и развесить на просушку. А потом до бумажной тонкости выскрести кожу, которую продадут старому фонарных дел мастеру с нашей улицы. Свежая рыба никогда не воняла. Только потом, к ночи, когда в городе зажигали эти румяные фонарики, я ощущала на коже густой запах, не смывавшийся, сколько ни три ладони. «Беда с тобой, Коссел», — обернувшись к старому жрецу, сказала Элла. «Ты ничего не понимаешь в романтике». «Я любого вскрою», — ответил он. «Выпущу потроха, повешу труп на просушку. Это все согласно нашей вере. Просто я не нахожу здесь ничего романтичного». Элла покачала головой и, обратившись ко мне, закатила глаза. «Безнадежен». Она доверительно понизила голос. «Он безнадежен. Всегда таким был». Обернувшись к жрецу, Элла протянула открытую ладонь, словно предлагала ему город, как горсть драгоценностей. «Оставим романтику. Но ты хоть признай, что это красиво». «В темноте. Издалека», — он покачал головой. «Но издалека и груда свежего дерьма в лунном свете красиво блестит». «Коссел!» — в негодовании воскликнула Элла. «Есть ли в целом мире хоть что-то тебе по нраву?» «Рашамбар!» Он поднял палец, словно собрался подсчитывать перечисленные названия. Подумал и опустил ладонь. «Только Рашамбар. Там тихо. И нет такой влажности. Поцелуй ее, Кент». «Если ты так любишь Рашамбар, — спросила я, — зачем пришел сюда?» Он не удостоил меня взглядом, хмуро разглядывая огни и воды Домбанга. «Потому что Бога люблю больше». «Бог везде», — возразила я, — «а на место моего свидетеля нашелся бы другой». «Может, я не только свидетельствовать сюда пришел». На этот раз Элла удивилась неподдельно. «Открой дамам тайну». Он помолчал, озирая город гневным взглядом, и, наконец, обернулся к нам. «Надо кое-кого убить». «И ради этого ты тащился в такую даль?» — упрекнула Элла. «Не знаю, о ком ты говоришь, но уверена, он бы и сам собой умер». «Может, да», — ответил Коссел, — «а может и нет». Еще на подходе к городу нам стали попадаться причаленные к перилам по сторонам моста плоскодонные баржи и узкие длинные лодки. Посредине каждой стояла маленькая палатка, в сущности, просто полотняный навес, кое-как укрывающий от москитов. Но спящих мы не увидели. На корме у каждой лодки красные фонари разгоняли темноту и подкрашивали кровью черную воду. На островках из надежно сцепленных барж лодочники сходились на одну палубу, чтобы выпить в обществе соседей. Воздух загустел от запаха дыма, жареной рыбы и съедобного тростника. Даже дети в этот поздний час еще не ложились, а со смехом и визгом лазали по бортам. Случалось, кто-то из них с плеском валился в воду. Остальные, осыпав приятеля насмешками, вытягивали его из протоки и возвращались к игре. Глядя, как легко выбираются из воды ребятишки, я вспомнила женщину, которая сегодня не выбралась. Как она кричала, силясь вырваться из трясины, где к ее ногам подбирались голодные квирны. В такой близости к городу самые опасные обитатели дельты встречались редко. Их отпугивали мутная вода и шум над ней. Дети здесь были в безопасности, если дети вообще бывают в безопасности. Я сама не упомню, сколько времени проводила в водах Домбанга, и все равно, глядя на черную лоснящуюся поверхность, невольно представляла под ней невидимые ужасы, острозубые и терпеливые. От непроницаемого молчания вод меня отвлекла музыка. Домбанг всегда был музыкален. Я и музыку запомнила с детства. Большей частью барабаны и флейты из толстенного копейного тростника. Таким флейтом бы играть медленные навязчивые мелодии, но только не в Домбанге. Здесь жили пронзительные, плясовые и бодрые песни гребцов, а быстрая дробь тяжелых барабанов вечно подгоняла мотив, принуждая звучать громче и напористее. «Я здесь натанцуюсь до кровавых мозолей», — объявила Элла, задержавшись послушать особенно живую мелодию и постукивая себя по пятке сложенным зонтиком. На миг я услышала здешнюю музыку ее ушами, чистой и ничем не запятнанной. Но только на миг, пока не вернулись давние годы, когда беззаботные звуки ночи представлялись маской, скрывавшей тихие, потаенные звуки насилия. В этой музыке всегда присутствовало иное движение, темнее танцевальных коленец. Фонари фонарями, смех смехом, а Коссел был прав. Углубляясь в город, я вспоминала правду. Домбанг вблизи уродлив. С резных коньков крыш свисали светильники. Женщины в открытых блузах склонялись с балконов. С ними и между собой перекликались мужчины в ярких вечерних нарядах, перехваченных шарфами, жилетах, безрукавках на голое тело. Но в тенях, куда не достигал свет, просмоленные опоры неустанно разъедала гниль. Рыбьи скелеты, хребты, плавники до головы, сбивались в стоячих омутах. Там, где течение было сильнее, бежала чистая темная вода, но в тысячах заводей, отгороженных плотинами, медленно, как во сне, всплывали из темноты странные тени, поворачивались на свету и снова таяли в глубине. Рашамбар открыл мне знания о смерти, но здесь была не смерть, умирание. Я еще ребенком это чувствовала, ребенком особенно остро. Я так затерялась в воспоминаниях, что налетела на остановившуюся Эллу. «Дамы и господа!» — точно со сцены провозгласила она. «Представляю вам танец Анхо!» Она широко повела рукой, указывая налево, где стояло здание с широкими окнами. Его отделял от мостков узкий канал. Изящная резная арка переправы выводила на площадку, уставленную столиками для посетителей. «И почему я не удивлен?» — поморщился Коссел. «Ты потому не удивлен», — сообщила ему Элла, «что я еще в Рашамбаре обещала привести вас в лучшую городскую гостиницу с лучшим оркестром, тончайшими винами и самыми распрекрасными посетителями, что и исполнила». Не мне было судить изысканные заведения Домбанга. Я провела детство в трущобах восточной окраины, среди покосившихся свайных хижин над вонючей водой. Но с тех пор навидалась других городов и могла сказать, что Элла говорит не зря. 6 музыкантов, 2 барабанщика, 2 флейтиста и 2 певца. Мужчина в открытом жилете и женщина в кипане с разрезами на бедрах расположились посреди площадки. Играли они лучше всех, кого нам довелось услышать по дороге. Громкий, будоражащий мотив, исполненный жизни, и в то же время сложный, насыщенный. Нарядные танцоры исполняли перед ними старинный домбангский танец, а сидевшие по сторонам завсегдатые ладонями отбивали ритм. Голые до пояса подавальщики, отобранные, как видно, по красоте и изяществу, подняв над головой подносы, легко пробирались через толпу. Женщины в просторных блузах с низким вырезом трудились за стойками. В свете факелов вращали бокалы, подбрасывали, ловили у себя за спиной и ловко разливали золотистые напитки из высоких бутылей. «А ты не слышала, как я еще в Рошамбаре сказал, что предпочитаю места потише и потемнее?» — ответил Коссел. Элла выпятила губки, задумчиво окинула взглядом звездное небо и покачала головой. «Нет, такого не слышала». «Ты понимаешь, — проскрежетал Коссел, — что я хоть сейчас мог бы отдать тебя Богу, ты стала бы щедрой жертвой». «А вот и не отдашь». «Такая уверенность и губит людей». «Мертвая я уже буду не так хороша». «Наоборот, в качестве трупа ты будешь прекрасна». «Если задумал до меня добраться, поспеши», — посоветовала Элла. «Проворство у тебя с годами не прибавляется». «А в Рошамбаре ты говорила, что я еще молод». Элла обхватила его за пояс, притянула к себе. Он, не противясь, позволил ей промурлыкать на ухо. «Так то было в Рошамбаре». Коссел, окинув ее суровым взглядом, отстранился. «Я найму комнату и лягу спать. И тебе советую», — бросил он мне. «Но ведь еще нет и полуночи», — воскликнула Элла. «Ты здесь можешь заниматься, чем вздумается», — угрюмо напомнил он жрице. «А девочке завтра с утра работать. Ее испытание уже началось. В тот момент, когда она вогнала нож в ту несчастную. Значит, до окончания 14 дней. Уже меньше. Не так много остается свободных вечеров для выпивки и танцев». «Не знаю», — ответила Элла, выпустив его, чтобы обвить тонкой рукой мою талию. «Я всегда замечала, что выпивка и танцы проясняют мысли». И, не дав возразить, она увлекла меня по узкому мостику к гостинице, к столику поближе, к музыкантам. «Ну?» — заговорила Элла, выгибаясь и потягиваясь на стуле. «Ты, наконец, мне расскажешь?» На столике между нами стоял графин из дутого стекла, почти полный, уже третий за эту ночь. Жрица потянулась к нему, наполнила мой бокал, а, поставив запотевший графин, слезнула с пальцев влагу. Мне она напоминала кошку, нарочитой небрежностью движений. Что рассказать? Она повела пальцем по кругу, обозначив разом весь город. «Зачем мы здесь?» Я набрала воздуха в грудь, чтобы заговорить, но передумала и просто отхлебнула вина. «Как я понимаю, — заметила, помолчав Элла, — ты здесь выросла?» Я осторожно кивнула. Во мне горячо и ярко плескалось вино. Мир казался одновременно широким и тесным. «И здесь же, — предположила она, не дождавшись ответа, — ты принесла первые жертвы Богу». Я снова отпила из бокала, ощутила розовую жидкость на языке, в горле. «Если их можно назвать жертвами, — кивнула я. Всякая смерть — это жертва». За плечом Эллы посреди пустеющей танцевальной площадки свились в одно целое мужчина и женщина. Ее руки были повсюду, словно прорастали лепестками из его тела. Мне показалось, в знакомых местах можно смелее надеяться на удачу, наконец ответила я. «Ты хотела сказать, среди знакомых людей?» поправила она, наклонившись над столом. Свет играл на ее темной коже, так что казалось, она светится изнутри. «Все, кого я знала в Домбанге, умерли», — возразила я. «Я их убила, прежде чем уйти». «Предусмотрительная девочка», — рассмеялась Элла. «Непременно расскажешь, когда будет время». Я покачала головой и, сама удивляясь твердости своего голоса, ответила. «Нет, не расскажу». Наши взгляды на миг скрестились. Я отвернулась первая. «Пожалуй, пора спать». «О, бесспорно. Надо было давно лечь, по примеру Коссела». Элла, предупреждая мой ответ, подняла палец. «Но мы не легли. И теперь за нами должок». «Перед кем же?» — заморгала я. «Перед вином, пир! Перед вином!» Она со смехом указала на графин, отражавший свет факелов так ярко, что сам мог сойти за светильник. Мне представилось, что и во мне вино светится розовой луной. «Ты меня нарочно спаиваешь, чтобы я проболталась». Слова медленно шли с языка и звучали глупо. «Конечно», — усмехнулась Элла. «Признаться, секреты я люблю не меньше нарядов». «А если я скажу, что выбрала дом-банк безо всякой причины? Или что просто хотела его повидать, пока вы не воткнули в меня нож?» Подливая вина в свой опустевший бокал, Элла не отпускала моего взгляда. «Я пойму, что ты лжешь». «Это почему?» В ее темных глазах светилось вино. «Дама своих секретов не выдает», — ответила жрица. «А моих добиваешься?» «Молода ты еще для дамы». «А как насчет тебя?» — спросила я, прищурившись. «Ты дама или жрица?» «Ты не поверишь, как часто я себя об этом спрашиваю». «И что же ты себе отвечаешь?» — спросила я. «О, вряд ли мне решать. Если послушать Коссола, я не более чем заноза у него в заднице». Я уставилась в свой бокал, пытаясь привести мысли в порядок. Певцы умолкли. Флейтисты тоже. Только два барабанщика отбивали четкий ритм в ночи. «Ты правда думаешь, он смог бы тебя убить?» — спросила я наконец. Элла задумчиво поджала губы. «Какой же он жрец, если не смог бы?» «Но он тебя любит». «Допустим», — дернула она плечами. «Тем не менее, мы поклоняемся не Эйре, а Ананшаэлю». Прямо над нами распахнулись деревянные ставни. В ночь пролился звонкий вольный смех. Я успела заметить пару рук, закрывавших створки, и смех затих. «А ты его не любишь», — сказала я. Элла долго разглядывала меня, прежде чем покачать головой. «Со стороны об этом нельзя судить, Пир. Ты также не в силах стать мною или Коссолом, как мы не в силах стать тобой. Я могла бы описать тебе всю свою жизнь. Каждый поцелуй, каждое женское бедро, каждый смешок, каждый всхлип, каждый отвердевший член, только все это ничего не значит. Слова — полезный инструмент, но всего лишь инструмент. Правда в них не уместится. Чтобы остаться в живых, тебе придется найти свой путь». И я глубоко вздохнула и снова поднесла к губам бокал. Ощутила кожей его тенистую прохладу и, запрокинув, стала пить. Мне чудилось, я очень долго просидела так, с закрытыми глазами, слушая назойливый перестук барабанов и десяток взлетающих и не спадающих голосов вокруг и приглушенный ропот разделенных сваями помоста струй Ширвана, вслепую сбегающих к соленому морю. Когда же я все-таки подняла веки, то увидела перед собой темные, круглые, внимательные глаза Эллы. «Его, — заговорила я, — зовут Рук-Лан-Лак». «Рук-Лан-Лак», — повторила Элла и изящно облизнула губы, словно имя оставило на них соленый привкус. «Расскажи мне про Рук-Лан-Лака». Я колебалась. Моя история представилась мне камнем на краю обрыва. Сделай шаг от настоящего, и падение уже не остановишь. «Он здесь», — неуверенно заговорила я. «Должен быть здесь. Год назад был». «Как ты узнала?» — выгнула брови Элла. У меня загорелись щеки. «В прошлом году Тремиэль работала по найму в Домбанге. Когда она вернулась в Рашамбар, я ее спросила про Рука». Элла восторженно захлопала в ладоши. «Ты его выслеживала! И при этом всю дорогу до города оплакивала жесткость своего холодного бесчувственного сердца. Однако, — прищурилась она, — в Домбанге 400 тысяч человек. Как Тремиэль его узнала?» «Он не просто человек», — поморщилась я. «Все мы просто люди, Пир. Это едва ли не первый из уроков Ананшаэля». «Пусть так, но я хотела сказать, что он здесь известен». «Не люблю знаменитостей», — цокнула языком Элла. «Много лет назад во Фрипорте я влюбилась в одного Вестеда. Ничего хорошего не вышло. Я в него не влюблена. Однако намерена влюбиться». «Намерена» — слишком громко сказано, — досадливо фыркнула я. Раскручивая вино в бокале, Элла задумчиво поглядывала на меня поверх края. «Не разочаровывай меня, уверяя, что за месяц пути в твоей голове ни разу не блеснула мысль, как к нему подобраться. Люди говорят, влюбиться, как в лужу свалиться. Будто можно влюбиться по рассеянности. Я же полагаю, наоборот, влюбляются всегда обдуманно». «Я знаю, как добиться его внимания». Элла ждала, неспешно попивая вино. Я оглянулась, прикидывая расстояние до соседнего столика. Потом склонилась вперед, обхватила ладонью бок графина в бусинках тумана и прижала ее к дереву столешницы. Когда я отняла руку, на жаждущем дереве остался отпечаток. Я почти сразу стерла его ладонью. «Знаешь, что это?» «Зверь о пяти ногах и без головы?» «Это символ», — понизив голос, проговорила я. И сбилась, не зная, как продолжить. Элла выждала немного, закатила глаза и, обмакнув палец в вино, вывела два сцепленных посередине полукруга. «Вот это символ», — подделываясь под заговорщицкий шепот, сообщила она. «Все не могу решить, на что он больше похож. На попку или на пару округлых грудок?» Она еще понизила голос. «Ты могла бы послать его этому руку запиской и спросить, что ему больше по вкусу?» «Я и так знаю, что ему по вкусу». Элла округлила губы буквой «О». «Тем проще будет его соблазнить». «И соблазнять его я не собираюсь». Жрица все так же напоказ помрачнела. «Какое разочарование! Я, как свидетель, что ни говори, обязана была бы засвидетельствовать». Она покачала головой. «Ни соблазнения, ни задницы, ни грудей. Что же тогда?» «Восстание», — выдохнула я, припав к столу. «Это такая поза для соития?» — захлопала глазами Элла. «Это пропасть, над которой не одно десятилетие висит Домбанк». «Висит? Какая скука». «Если мы его подтолкнем, станет веселей». «Мы?» — повторила Элла. «Не забывай, я здесь ради танцев и нарядов. Можешь подобрать славный наряд для бунта. Для веселья любой повод хорош». Она нахмурилась. «Но какое отношение это имеет к...» Она долго и старательно подмигивала мне, прежде чем кивнуть на остатки влажного отпечатка. «Это», — спокойно сообщила я, — «кровавая длань». «Кровь я бы узнала», — возразила Элла. «Она красная». «Будет красной, когда я всерьез возьмусь за дело». «А в чем дело? Не скажешь?» Ближайший к нам гость сидел в десятке шагов. К тому же, благодаря музыке, не смог бы подслушать. И все-таки я старалась не повышать голоса. «Ты, бывая здесь прежде, слышала имя Чонг Ми?» «Это хозяйка борделя на западной окраине? Я там всего одну ночь провела, но, милая Ананшаэль, какие красотки!» Протянула она, жмурясь от сладостных воспоминаний. Чонг Ми была не распутницей, а пророчицей. Элла, нахмурившись, открыла глаза. «Значительно менее захватывающе», — заметила она. «В Домбанге за ее пророчество могут не только схватить, но и подвести под казнь». «Это уже интереснее», — снизошла Элла, снова склонившись ко мне и блестя глазами. «Припомни какое-нибудь». «Ты прослушала насчет казни?» Она возмущенно замахала руками. «Ты собираешься принести Богу 7 граждан этого города?» «Нет, 5, ты ведь начала заранее». «И опасаешься процитировать несколько строк безумной поэтессы?» Элла понизила голос. «Так и быть, можно шепотом». Я снова покосилась через плечо, после чего склонилась поближе к жрице. Нас можно было принять за подружек, сплетничающих о мужьях или обсуждающих тех привлекательных танцоров, что все еще не покинули площадки. Обычный разговор о любви. Ни слова о религии и мятежах. Хотя, по правде сказать, я надеялась, что одно приведет к другому. «Горе тебе, дом Банк», — еле слышно произнесло я, «ибо я видела день спасения твоего. Явился мне змей с человечьим лицом, красный, как кровь, с огненными глазами, и возгласил мне так: горе утратившим веру, горе робким, горе отрекшимся от богов. Трижды он повторил: горе, горе, горе, и вонзил мне в плечо ядовитый зуб, и увидела я кровавые длани, 10 000 кровавых дланей вздымались из вод, сокрушая город. Я видела, огнепоклонники сгорают в своем огне, их лживые языки, повторяя молитву, пылают. Я видела гадючье кубло, черные змеи сгоняли зелень, 3000 витков сжимались все туже и туже. Я видела, как аспиды всплывали из вод, видела, как они пожирали сердца иноземцев. Я видела 1000 голов, 1000 безглазых голов. Из мякоти их мозгов проросли цветы дельты. Я видела, как мужи и жены давятся иноземными монетами. Я слышала их вопли, когда золото капало с их уст. Я видела зверей из вод на алтарях. Их разверстые пасти гласили: горе, горе, горе. Горе тебе, дом Банк, потому что я видела день спасения твоего. Видела день и час возвращения наших богов. Горе, горе, горе тебе, дом Банк, ибо я видела это. Кровь, огонь и бурю. И они грядут. Порядочно горе. Чрезвычайно мрачное пророчество. Хотелось бы мне хоть раз до ухода к Богу услышать радостное. Элла понизила голос и с важностью изрекла: «И будешь ты слизывать мед с ее сладких губ. Да, и это будет очень, очень, очень хорошо». Счастливые не сочиняют пророчеств. «Пророчеств вообще не положено сочинять. Устами пророков вещают боги. В этом суть пророчеств». «Только боги дом Банга давным-давно ушли», — кивнув, напомнила я. «Они вернутся», — бодро возразила Элла. «И скоро», — так сказала Чонг Ми. «Чонг Ми 150 лет как умерла», — язвительно сообщила я. «Кто знает, может, для Бога это не срок?» — развела руками Элла. «Для него и 10 000 лет — единый миг. Очень вероятно, век-другой для него — это скоро». «У меня нет веков в запасе», — угрюмо проговорила я. «И 10 000 лет тоже. У меня 14 дней». Элла прищурилась. «Неужто ты не в силах полюбить без помощи ушедших богов Домбанга?» «Честно говоря, не думаю», — устало вздохнула я. «И мы возвращаемся к нависшему над городом восстанию». «Дом Банк так до конца и не смирился с аннурским владычеством», — кивнула я. 5 лет назад город стоял на грани открытого мятежа». «И что было дальше?» «Дальше был Рук-Лан-Лак». Элла поджала губы. «Твой дружок в одиночку подавил восстание?» «С 4 временно подчиненными ему аннурскими легионами». «Военный!» — мурлыкнула Элла. «Обожаю военных». «Бывший военный. Когда здесь стало жарко, Аннур отправил его в город командовать зелеными рубашками». «Городская стража», — скривилась Элла. «Эти похуже будут». С тобой согласится весь Домбанк, особенно после того, как Рук вырвал глотку местному сопротивлению. Он не доделал работу. Мятежники с вырванной глоткой неплохо управились с мостом. Аннор 200 лет пытался покончить со старой верой. С самого завоевания, — кивнула я, а сумел в лучшем случае загнать ее в подполье. Элла покрутила бокал с вином. «И какое отношение все это имеет к разогреву твоего окаменевшего сердечка?» Я замялась. Собственный план показался мне вдруг безумным. «Я думала, если помогу ему в борьбе с мятежниками, мы, может быть...» Я не нашла слов и просто мотнула головой. «Сойдетесь поближе», — понимающе улыбнулась Элла. «Ясно. И где ты будешь его искать?» «Пока не буду. Сперва надо заставить мятежников проявить себя». «Тебе мало подпиленной переправы?» «Я хотела помогать Руку на войне», — покачала я головой. «А для этого требуется война». Жрица помолчала немного, а потом восторженно расхохоталась. «И где ты ее возьмешь?» Я снова приложила ладонь к графину и оставила на столике отпечаток. «Я видела кровавые длани», — тихо повторила я пророчество. 10 000 кровавых дланей вздымались из вод, сокрушая город. «Ты знаешь», — пробормотала Элла, — «в исполнении пророчеств принято полагаться на богов». Я покачала головой. «Говорю же. Мне нужен способ сблизиться с Руком. А богов Домбанга уже очень давно не видно, не слышно».